Даниэль вскрикнул от боли. «Болван!» — прошептал себе под нос Грег. Выразился ли как-то по этому поводу Сяо, он не услышал. Зато увидел, как тот вздрогнул, вскинул автомат. «Идти сможешь?» — свесился Грег из окна. «Смогу!» — виновато буркнул Даниэль. «Дай отдышусь немного». «Погоди, я сейчас». Грег спрыгнул вниз, и тут же неподалеку раздался чей-то дребезжащий голос. «Кто здесь?» Грег стремительно разогнулся и увидел выглядывавшие по другую сторону ровно подстриженного дэновского кустарника испещренное морщинами лицо. Настороженными в дряблых веках глазами смотрел на него дядюшка Цзу. «Грегори, мальчик мой!» — схватился за впалые щеки дядюшка Цзу. «Тебя ли я вижу?» Сяо уже мчался к ним огромными прыжками. Грег, чтобы не кричать, скрестил над головой руки, давая понять, что опасности нет. «И ты, Сяо, здесь!» — обрадовался его появлению Цзу. «Живы все, здоровы, радость-то какая! Я ж как узнал про твою беду, Грег, прямо весь извелся. Дай, думаю, хоть под окошком похожу, вдруг помочь чем смогу. А окно-то настежь, веревка свисает, ну, думаю...» Он, похоже, собирался долго еще описывать, что видел и что думал. Грег ласково улыбнулся ему. «Извини, не до разговоров сейчас, время дорого. Я всегда знал, что ты среди них единственный, кто любит меня. Я ведь и ехал сюда, потому что на твою помощь рассчитывал». Дядюшка Цзу восхищенно всплеснул руками. Узрел подоспевшую Лу. «Лу, солнышко мое!» — молитвенно закатил глаза. «Ну и ночка сегодня выдалась. Поневоле в чудеса начнешь верить». Но тут же панически заломил руки. «Да что же это такое делается? Пропадете вы тут, детки, с Дэном шутки плохи. Лучше бы мне сразу умереть, чем до такого дожить». «Может, и не пропадем», — сказал Сяо, пристально вглядываясь в подвижное лицо дядюшки Цзу, — «если ты не выдашь нас». «Как у тебя язык поворачивается!» — укоризненно покачал Цзу лысой головой. Вдруг подобрался весь, посуровил. «Вы еще узнаете, каков дядюшка Цзу. Само провидение меня к вам послало. Не бойтесь, дети, я не дам вас в обиду, вызволю, чего бы это мне не стоило. Я свое уже пожил, терять нечего». «И как же ты собираешься нас вызволять?» — поинтересовался неулыбчивый Сяо. «Еще не знаю», — затуманился Цзу. «Но знаю, где можно вас так спрятать, что ни одна живая душа не сыщет. А потом, когда они угомонятся немного, что-нибудь придумаем. Положитесь, детки, на меня». Стояли разделенные неширокой полоской кустарника. Невысокому Цзу он достигал почти до подбородка. Дядюшка неожиданно всхлипнул, протянул к Грегу дрожащие руки. «Только бы вы счастливы были, родные мои, пусть они потом хоть четвертуют меня». Грег, откуда только силы взялись, перенес его, ухватив за подмышки через густые заросли, прижал к себе, подозрительно зашмыгал носом. «Ты всегда мне был как второй отец, никогда тебе этого не забуду». Лу, ей много не надо, слез прятать не стала, тоже кинулась обнимать старика. «Я знаю такое местечко», — растроганно повторял дядюшка Цзу.